Глава 13. Лия. Что случилось? Мама присела рядом, помогая собирать осколки, и заглянула мне в лицо. Никита вошел, а я его не увидела. От неожиданности вздрогнула и вот взмахнула рукой, обводя весь этот фарфоровый беспорядок и пытаясь при этом сделать вид, что расстроен именно тем, что разбила любимый мамин сервиз, а не по совсем другой причине. Прости, мам. Да господи, нашла проблему. Никита-то почему не помог? Я сказала, что сама справлюсь, он все-таки гость. Какой он гость? С детства знаете друг друга, мог бы и помочь. Хорош друг. Угу, подальше от таких друзей. А ты ли принимай помощь от мужчин? Если они хотят помочь, не нужно из кожи вон лезть, доказывая свою самостоятельность. Ты хотя бы раз видела, чтобы я сама сумки таскала? Для этого есть папа. И с Никитой бы ничего не случилось бы, если бы он помог. Или он не предложил? Предложил. Тем более. Мы собрали все осколки, а после на всякий случай прошлись пылесосом. Торта мне не хотелось, как и не было желания больше сидеть за одним столом со Звякиным. Поэтому, когда мама ушла, я очень долго отмывала губы под проточной водой, потом возилась на кухне, загружая посудомоечную машину, и в итоге, извинившись и сославшись на большое количество домашнего задания, сбежала к себе в комнату и закрылась на щеколду. Если бы можно было, еще бы и дверь подперла чем-нибудь. Когда я уже сделала все домашнее задание и, чуть не плача в красках, представляла вечер Амира, в комнату постучал папа. «Лея, это... — Это что такое? — недовольно буркнул, когда я впустила его внутрь. — Что, пап? — У нас гости вообще-то, а ты оставил Никиту одного. Разве это вежливо? Где твое гостеприимство? Он к нам только из-за тебя и ходит. Сидит там парень, скучает за столом, в телефон уткнулся. Мне потом от Глеба влетит, что ты не уделяешь ему внимания. — Пап, он не маленький, чтобы я его развлекала. Я стиснула зубы, садясь на край кровати. Мне к занятиям надо было готовиться, а не работать для Никиты аниматором. Ты тоже не маленькая, чтобы понимать, что мне меньше всего проблем нужно от Звягина. Если бы не он, мы бы у себя в дыре сейчас сидели, и неизвестно еще, где бы я работал, если бы работал вообще. Ты, конечно, молодец. Учеба — это хорошо, но занятия твои могли вечера подождать. Давай-ка имей уважение и выйди попрощаться. Я едва не выдала себя радостным возгласом. Попрощаться — это с удовольствием. Ладно. И извинись. Когда гости приходят, нужно внимание уделять им, а не учебникам твоим. Я, кстати, сейчас уеду с Глебом на выходные. Он зовет меня завтра утром на рыбалку. У него свой пруд, если ты помнишь. Конечно, помню. И пруд. И бассейн, и сауну с бильярдным залом. Все это очень любит расхваливать папа. Хорошо. Я кивнула, чувствуя, как сердце заходится в надежде. Если папа уезжает, то есть вероятность, что я смогу выбраться из дома. Правда ведь? Пока гости собирались, я то и дело посматривала на часы. Стрелка уже близилась к цифре 11. Поздно. Но, может, все-таки нет? — Все, спокойной ночи, — прогремел на выходе папа. — Хорошей рыбалки, пап! Звягины тоже попрощались, а Никита, как обычно, притормозил около меня. — Спряталась, Игнатова. Играешь со мной. — Слишком много чести. — Хочешь, чтобы добивался? — Да ничего я не хочу от тебя, ничего. Только разве что того, чтобы отвалил. Ты меня... Хотела сказать «бесишь», но этот урод, пользуясь тем, что мама вышла провести гостей на улицу, дернулся в мою сторону и собирался снова поймать за скулы. Но я вывернулась и выскочила в холл, так, чтобы меня было видно с улицы. Грудная клетка завибрировала от злости. «Никита, я закричу!» «И что скажешь, когда все сбегутся?» Оскалился он. «Что ты меня домогаешься?» Подонок рассмеялся. «Да-да-да!» А потом твой папаша будет извиняться перед моим за свою дочь-фантазерку. А знаешь почему? потому что вот это вот все...» Он обвел пальцем наш пусть скромный и арендованный, но все же дом. «Благодаря моему отцу, и ты это знаешь». Меня затрясло, а Никита усмехнулся. «Ладно, жду тебя у себя на дне рождения. Ты приглашена. И так уж и быть, я сыграю по твоим правилам и сделаю вид, что поверил в твою ненависть». Подмигнув мне, этот урод вышел из дома, а я, наконец, смогла вздохнуть полной грудью. Мысленно поторапливая их и вытаптывая гостиную, я думала о том, что ничего не случится, если я приеду в клуб сейчас. Главное уговорить маму. Мне необходимо увидеть Амира. Если он все еще там, значит, мы встретимся, а если нет, то я просто уеду, но хотя бы буду знать, что попыталась. Поэтому, когда все наконец уехали, а мама вернулась в дом, я тут же бросилась к ней. «Мам, можно мне к нашей одногруппнице домой?» Мама в удивлении раскрыла глаза. «В смысле, Ли? 11 часов?» «Я знаю, но все уже давно там, а я снова все пропускаю, как в школе. Думала, не попаду, но раз папа уехал... Пожалуйста, я возьму такси». Мама с сомнением поджала губы. «А Юля там?» «Да». «Знаю, я та еще лгунья, но скажи я правду, мама меня закроет на 7 замков и никогда не выпустит из дома». Качнув головой, она усмехнулась. «Ладно, что же это, все веселье и без тебя. Только недолго». Сдержав рвущийся из груди визг, я крепко обняла ее, схватила ветровку, телефон с сумочкой и на ходу вызвала такси. Даже переодеваться не стала. Пока все суетились, я в ванне поправила макияж и расчесалась, уже тогда надеясь на то, что мне удастся вырваться. Времени на то, чтобы выбрать другой наряд, не было, но вроде бы этот неплох. До клуба такси меня довезло довольно быстро, по пустой дороге. Новое место немного поодаль от остальных, оно с виду выглядело не слишком приметно. Серая металлическая дверь в небольшом здании и рядом табличка с названием. «Хоть бы Амир еще был здесь, один. Пожалуйста, пусть он будет один». Постучавшись и дождавшись, когда ко мне выйдет огромных размеров охранник, я протянула ему карту, надеюсь, еще не поздно и время для входа не ограничено. Мужчина кивнул и пропустил меня внутрь. От волнения у меня задрожали колени. Предвкушение встречи разлилось по крови. Охранник указал мне рукой, в какую сторону идти, и я отправилась к двери, скрытой за тяжелой бархатной занавеской. Здесь таких было несколько. Вероятно, за каждый свой зал. Я не знала, но сейчас мне это было неинтересно. Мне хотелось увидеть Амира и стереть из памяти эти отвратительные эмоции и ощущения, вызванные Никитой. Сердце билось, как оголтелое, когда я отодвинула штору и толкнула дверь в зал. Охрана на входе без вопросов пропустила меня внутрь. Здесь было относительно тихо. Народу намного меньше, чем в баре у Амира. На танцполе по центру танцевали только девушки. Столы вдоль круглой стены были заняты компаниями, как молодым, так и более старшим поколением. Затормозив у входа, я попыталась найти глазами Амира. Но из-за мерцания разноцветных ламп разобрать что-либо было невозможно. Пришлось спуститься вглубь и пройти мимо каждого стола. За одним из них сидела компания мужчин. Все как один в белых полурастегнутых рубашках, а на столе перед ними бутылки виски и дорожки с белым порошком. Меня передернуло. Это наркотики? Вот так вот публично принимать прямо посреди клуба? 316-я статья Уголовного кодекса по ним плачет. Отец быстро бы привел их всех в чувство. Быстро отвернувшись, я поежилась и отступила назад. Что это за место такое? У меня от него озноб вдоль позвоночника пополз и убежать захотелось. Зачем Амир пригласил меня сюда? Обведя взглядом зал, я с каждой секундой убеждалась, что это не просто клуб, а девушки, сидящие в компаниях мужчин, не просто их спутницы. Их довольно развратные наряды и поведение буквально вопило о том, что они здесь не только для танцев. Обхватив себя руками и подавляя отвращение, я, наконец, заметила Амира. Сердце, подскочив, врезалось в ребра. Мужчина сидел за 4-м по счету столом ближе к краю и, откинув руки на спинку дивана, беседовал с другим человеком. Рядом с остальными за его столом сидели девушки, одна даже на коленях у какого-то старика, но возле Амира было пусто. Это значит, что он ждал меня? Для чего? Чтобы я его развлекала так же, как остальные. Стало дурно и плохо. Значит, он такого обо мне мнения. Увидел во мне игрушку. В горле вырос ком, глаза застелили слезы, и я развернулась, чтобы уйти, но, сделав пару шагов, остановилась. Пару секунд, посомневавшись, обернулась и уверенно направилась к нему. От обиды на языке горечь растеклась, грудь больно давила, потому что я не давала повода. Он должен был понять, что я не такая. Я думал, он увидел меня, почувствовал. Мне казалось, между нами появилось что-то большее, что-то особенное, такого, чего у меня никогда ни с кем не было. А он приравнял меня к ним, к этим вот девкам, пьющим из бокалов, которые подносили к их губам мужчины. Добрый вечер. Подойдя к столу, я поздоровалась. Присутствующие обернулись на меня. Амир тоже повернул голову, и в черных глазах на мгновение мелькнуло удивление. Лишь на мгновение, потому что потом широкие скулы сжались, как если бы он разгневался. «О, новенькая!» — присвистнул пьяно один из мужчин с большим родимым пятном на шее. «Охуенная! Иди к папочке!» Покачнувшись, попытался встать из-за стола, а я машинально отшагнула. «Нет!» — рявкнул Амир, опережая его и поднимаясь с дивана первым. «Это ко мне!» Я понять ничего не успела, как он неожиданно обхватил мой локоть и без объяснений повел к выходу. Мы вышли через ту же дверь, через которую я вошла пару минут назад, и прошли по холлу. Лишь оказавшись на улице, Амир отпустил меня. «Зачем ты приехала?» Навис надо мной, как разъяренный зверь. Я его еще таким не видела. Казалось, он задушить меня хочет, только за то, что я не понимаю. Это я должна сейчас злиться. Ты сам меня пригласил? Арсений передал приглашение. «На 7 часов, Лия. Я пригласил тебя на 7. Сейчас тебе здесь не место». «Да, это место явно не для меня». Не согласиться было невозможно. «Зачем ты пригласил меня сюда? Неужели я для тебя как одна из этих?» В горле запершило, перед глазами встали все те распутные девицы, а я смотрела на него и поверить не могла. «Лия, я специально пригласил тебя на 7, потому что в это время начиналась официальная часть. В другом зале, с другими людьми и в совершенно другой обстановке. Те, с кем ты могла бы пообщаться, уже давно разъехались. С 11 клуб работает совсем в другом формате». Желваки на суровом лице дернулись, а Мир шагнул ко мне вплотную, хотел что-то сказать, но, вероятно, передумал, потому что уже через мгновение его горячие пальцы сомкнулись вокруг моих. Он развернулся и без слов пошел куда-то, вынуждая меня вновь следовать за ним. «Куда мы идем?» «Домой тебя отвезу». Я шла как в прострации. Дойдя до припаркованного в паре метров рейндж-ровера, Амир распахнул пассажирскую дверь, и я молча влезла в салон. Он обошел капот и сел рядом. Меня трясло. Нет, я слышала, конечно, о таких клубах и о том, что многие заведения ночью переквалифицируются из приличных в злачные, но никогда бы не подумала, что сама попаду в один из них. Господи, где я, а где такие клубы? «Что ты за проблема такая, а?» Шумно выдохнул Амир, а после послышался удар по рулю. Я резко обернулась. «Как не встречу тебя, ты вечно куда-то встреваешь». «Дважды по твоей вине». Не удержалась я, хотя саму колотила, как в лихорадке. Знобило, под кожей холод растекся. Эмоции собрались в шар и готовы были разорвать меня. Я так хотела его увидеть. Летела сюда. «По своей. Если бы я 10 минут назад ушел, как планировал, ты бы могла отсюда не выйти. Ты соображаешь, Лия? Зачем ехать куда-то ночью?» «Я тебя хотела увидеть!» Амир стиснул челюсти, а в суровых глазах полыхнуло адское пламя. Мои мысли разлетались, как искра от огня, поймать сложно. Опустила взгляд на его губы и едва с ума не сошла, потому что он вдруг наклонился, притянул меня к себе за затылок и поцеловал.